и боевые корабли конунгов, спешащие по фьордам навстречу друг другу, добывать славу и девичью любовь, отмщать за друзей, заключать нерушимое побратимство. Было ведомо Одину, однажды настанет день последней битвы богов, день, когда хватит в избытке ратной работы всякому войску, как бы велико оно ни было. Понадобятся тогда все отцу, все герои Мидгарда. Вот почему дал он каждому человеку вечную душу, не умирающую, даже когда тело становится прахом или пеплом. Вот чего ради стал он бросать между конунгами руны раздора, руны сражений, испытывая мужество воинов и отбирая лучших. Один велел героям огораживать поле битвы священным орешником и щадить тех, кто израненным выползал за ограду. И кружили над местом сражения девы-валькирии, избирая самых достойных. Вот как звали вещих валькирий: Мист — туманное, Хильд — сражение, Херфьотур — опутывающее войско, Хлёк — шум битвы. Много было валькирий, и одни вели род от богов, другие были сестрами и дочерьми конунгов Мидгарда. Даровали они вождям победы и поражения, а павших мчали на крупах своих могучих коней в Асгард, мчали по звонкому радужному мосту мимо небесных гор к престолу отца богов. Скакали валькирии по воздуху и по морю, защищали своих избранников от случайной стрелы, отгоняли от их кораблей ведьм и мерзостных троллей, охочих до человеческой крови. Ездила с ними и Скульд, младшая Норна. И думают люди, немалое дело доверил им Один отбирать дружину для боя, которым решится судьба девяти миров. Иные удивляются. Женщины? Что они понимают в сражении, деле мужчин? Но хорошо знает вождь асов. Никто лучше женщины не отличит показную храбрость от истинной, переменчивость труса от верности и благородного мужества. Смерть от оружия была жертвой Одину, и оттого называли его отцом убитых, а павшие воины становились его приемными сыновьями, энхериями. Иногда лунными ночами люди видят войско энхериев во главе с Одином, мчащиеся по небу на призрачных скакунах. Тогда те, кто уже не помнит древних сказаний, пугаются грозных теней и в ужасе шепчут: «Дикая охота!» Для дружины вождя богов выстроен в Асгарте славный чертог, прозванный палатами павших в битве — Вальхаллой. И говорят, что попавшему в Асгард нетрудно узнать Вальхаллу с первого взгляда. Кровли ее из боевых щитов, копья служат стропилами, дорогое оружие развешано по стенам, а на лавках всюду кольчуги. Парит над чертогом птица Одина, могучий орел, а у западной двери раскачивается в петле волк, принесенный в жертву, ибо Вальхалла не только пиршественные палаты, но и святилище. Шумит кругом двора река Тунт, вздувшиеся от непогоды.